Глава 12. Бонзо. «Пожалуйста, садитесь, генерал Пейс. Я так понимаю, вас привело ко мне срочное дело». «В обычных условиях, полковник граф, я бы не посчитал возможным вмешиваться во внутренние дела боевой школы. Ваша автономия несомненна, и я прекрасно понимаю, что, несмотря на разницу в званиях, могу только давать советы, а уж никак не приказывать». «Приказывать что?» «Не нужно играть со мной, полковник граф. Вы, американцы, умеете строить из себя идиотов, когда считаете нужным. Но меня вы не обманете. Вам известно, почему я здесь». «А, значит, Депп все-таки наябедничал. Он испытывает отеческие чувства к учащимся вашей школы. И ему кажется, что ваше безразличие к назревающему в школе конфликту уже нельзя оправдать пренебрежением своими обязанностями. Скорее, это некий заговор с целью серьезно покалечить или даже убить одного из учеников. Это школа. Детская школа, генерал Пейс. Я не понимаю, чем мы могли привлечь внимание шефа военной полиции Международного флота». «Полковник Краф, имя Эндера Виггена хорошо известно наверху. Оно дошло даже до моих ушей. Мне описали его не больше, не меньше, как нашу единственную надежду на победу в грядущей войне. И если его жизнь или здоровье находятся в опасности, мне кажется разумным, чтобы военная полиция приняла меры к защите мальчика. А вам?» «Черт бы побрал Деппа и вас вместе с ним, сэр. Я знаю, что делаю». «Действительно, лучше, чем кто-либо другой». «О, это как раз очевидно, поскольку никто не имеет даже отдаленного понятия, чем вы здесь занимаетесь. Вы уже целых 8 дней знаете про то, что самые жестокие ваши ребятишки замыслили наказать Эндера Виггена, то есть избить его при первой же возможности. Также вам известно, что некоторые члены этого заговора, например, юноша по имени Бонито де Мадрид, обычно называемый Бонзо, не склонны к сдержанности, а скорее наоборот. Таким образом, существует риск, что мозги Эндера Виггена, чрезвычайно важные для международного сообщества персоны, будут размазаны по стенам вашей треклятой космошколы. И вы, зная обо всем вышеперечисленном, намерены ровным счетом ничего не предпринимать. Вы, разумеется, осознаете, насколько это нас удивляет. Эндер Виггин попадал в такие переплеты и раньше. Внизу, на земле, когда у него забрали монитор, и потом, когда компания ребят постарше. Слушайте, я не полный невежда. Я просмотрел его досье. Эндер Виггин довел этого вашего Бонзу до ручки. А здесь нет военной полиции, чтобы навести порядок. Это категорически неприемлемо. Когда Эндер Виггин примет командование нашими флотами, когда от его решений будет зависеть существование всего человечества, сможет ли военная полиция прийти ему на помощь, если он влипнет по самые уши? Не вижу связи. А она очевидна. Эндер Виггин должен верить, что ни при каких обстоятельствах и ни за что на свете ни один взрослый даже шагу не сделает, чтобы помочь ему. Он должен всем сердцем верить, что может опираться только на себя и других детей. Если мы не сумеем этого добиться, он так и не достигнет пика своих способностей. Он также не достигнет этого самого пика, если его убьют или искалечат. Но это вряд ли. Почему бы вам просто не перевести Бонзу? Кстати, пора бы уже. Потому что Эндер знает, Бонзу замышлял убийство. Если мы сейчас переведем Бонзу, Эндер поймет, что мы спасаем его. Черт побери, Бонзу не такой уж хороший командир, чтобы повышать его раньше срока. А другие дети? Мы не можем заставить их помочь Эндеру? Посмотрим, что получится. Главное, никаких лишних движений. Это мое первое, последнее и единственное решение. И да поможет вам Бог, если вы не правы. И да поможет Бог всем нам, если я не прав. Я привлеку вас к военному суду. Если вы сейчас ошибаетесь, ваше имя будет опозорено на весь мир. Это честно. Но помните, если я все-таки окажусь прав, вы будете должны мне несколько дюжин медалей. За что? За то, что не дал вам вмешаться. Эндер висел в углу боевой комнаты, зацепившись рукой за перила, и смотрел, как Боб муштрует свой спецотряд. Вчера они отрабатывали атаку без оружия, разоружали противника при помощи ног. Эндер помог им, показав пару приемов, усвоенных на курсах самозащиты, Конечно, пришлось приспосабливаться, но инерция летящего тела — такое же хорошее оружие в невесомости, как и при земной силе тяжести. А сегодня Боб приволок новую игрушку. Веревку, так называемую мертвую нить. Тонкую, почти невидимую леску, такими соединяют детали, когда строят что-нибудь в космосе. Мертвые нити бывают тянутся на километры. Это была чуть длиннее стены боевой комнаты, но Боб обмотал ее вокруг талии, и она была едва заметна. Открепив ее от пояса, он протянул свободный конец мертвой нити одному из своих ребят. «Привяжи к перилам, и мы натянем ее пару раз поперек комнаты», — сказал Боб и полетел к противоположной стене. Как ловушка, веревка оказалась бесполезной. Ее трудно заметить, но она не остановит противника, который может поднырнуть под препятствие или перелететь ее сверху. Но потом Бобу вдруг пришло в голову, что с помощью мертвой нити он сможет изменять направление движения в открытом пространстве. Он закрепил один конец на талии, второй все еще был привязан к перилам, отлетел на несколько метров и оттолкнулся от стены. Веревка туго натянулась, остановила его в воздухе, Боб заложил крутую дугу и врезался в стену. И заорал во всю глотку. Эндер даже не сразу понял, что вопит он вовсе не от боли. «Вы видели, как быстро я летел? А видели, как лихо я повернул?» Через 5 минут уже вся армия драконов наблюдала, как Боб забавляется с мертвой нитью. Он выписывал в воздухе немыслимые кренделя, которые особенно невероятно выглядели со стороны, когда нить было не видно. А когда Боб воспользовался новым приемом, чтобы облететь вокруг звезды, он развил такую скорость, что у всех глаза на лоб полезли от удивления. Было без 20:10, когда Эндер объявил вечернюю тренировку оконченной. Усталые, но довольные интересной новинкой, драконы брели по коридорам обратно в спальню. Эндер шел вместе с ними, ни с кем не разговаривая, но прислушиваясь к разговорам. Его солдаты вымотались до предела. Вот уже больше 4 недель подряд они сражались каждый день, зачастую из последних сил. Но они были горды, счастливы, дружны, потому что ни разу не проиграли и научились верить друг в друга, верить, что их соратники будут сражаться лихо и отважно, а взводные сумеют правильно использовать их умения. Но превыше всего они верили, что Эндер подготовит их ко всем мыслимым и немыслимым неожиданностям. Шагая по коридору, Эндер невольно обратил внимание на странное сборище в ответвляющихся проходах. Эти небольшие группки сплошь состояли из старших, которые делали вид, будто погружены в какую-то беседу. Такая же компания попалась им навстречу. По странному стечению обстоятельств, многие из старших были одеты в комбинезоны армии «Саламандр». Остальные, неужели тоже по чистой случайности, принадлежали к тем армиям, чьи командиры больше всего ненавидели Эндера Виггена. Одни бросали на него косые взгляды и слишком быстро отворачивались, другие прятали свою нервозность за внешней беспечностью. Что делать, если они нападут прямо здесь, в коридоре? Все мои солдаты ни возрастом, ни ростом не вышли, и драться при обычной силе тяжести не умеют совершенно. Да и когда им было учиться? — Хо, Эндер! — окликнул кто-то. Эндер оглянулся и увидел Петру. — Постой, надо поговорить. Эндер мгновенно сообразил, что если он сейчас остановится, его армия уйдет, и он останется с Петрой в коридоре один. «Идем со мной», — предложил он. «Да это на минуту». Эндер повернулся и двинулся дальше. Сзади донеслись торопливые шаги Петры, которая нагоняла его. «Хорошо, давай пройдемся». Когда она подошла совсем близко, Эндер напрягся. Неужели Петра из тех, кто запланировал нападение на него? «Один твой друг попросил, чтобы я поговорила с тобой. Кое-кто хочет тебя убить». «Вот это сюрприз», — отозвался Эндер. Несколько его солдат чуть вскинули голову, прислушиваясь. «Какие интересные новости! Заговор против командира!» «Эндер, они могут это сделать. Они планируют это с тех самых пор, как ты стал командиром. Вернее, с тех пор, как я разбил Саламандр. После разгрома фениксов моей армии я тоже тебя возненавидел». «Ну, я никого не обвиняю. Все это чистая правда. Меня попросили перехватить тебя по дороге из боевой комнаты и предупредить. Ты должен быть очень осторожен завтра, потому что... Петра, если бы я остановился поговорить с тобой, как ты просила, на меня сразу навалились бы 12 человек старших. Они следовали за нами по пятам. Только не говори, что не заметила их». Вдруг ее лицо вспыхнуло. «Нет, не заметила. Да как ты только мог подумать такое? Ты что, не знаешь, кто друг тебе, а кто нет? Она протолкалась через ошеломленную армию драконов и скрылась на лестнице, ведущей на верхнюю палубу. «Чё, все это взаправду?» — удивился чокнутый Том. «Ты о чем?» — спросил Эндер. Они уже дошли до спальни. Он оглядел комнату, мановением руки разнял двух чересчур увлекшихся дружеской потасовкой мальчишек и отправил их спать. «Ну что, кто-то из старших хочет тебя убить?» «Болтовня», — ответил Эндер. «Но он знал, что это совсем не так. Петра не стала бы врать, да и увиденное в коридоре ему не померещилось». «Пускай болтовня, но, надеюсь, ты не будешь возражать, если почетный эскорт из пяти взводных проводит тебя до твоей каюты?» «В этом совершенно нет нужды». «Ну, порадуй нас. Ты многим нам обязан». «Ничем я вам не обязан. Он будет дураком, если откажется. Делайте, что хотите». Эндер повернулся и вышел. Взводные двинулись за ним. Один забежал вперед и распахнул дверь. Ребята проверили комнату, стребовали с Эндера обещания тут же запереться изнутри и оставили его ровно перед тем, как погас свет. На экране компа Эндера ждало сообщение: «Не оставайся один. Никогда. Динг». Эндер улыбнулся. Значит, Динг все еще ему друг. «Не беспокойтесь, ничего со мной не будет. У меня есть армия». Но сейчас, в темноте, он остался без армии. В ту ночь ему снился Стилсон. Только теперь Эндер видел, каким на самом деле маленьким был его шестилетний враг, и какими смешными выглядели его кривляния под крутого парня. Тем не менее, Эндеру снилось, что Стилсон с друзьями связали его, чтобы он не мог дать сдачи, и принялись избивать, так как он когда-то избил Стилсона. А потом Эндеру приснилось, будто он бормочет, как идиот, пытается отдать армии какой-то приказ, но с губ срывается сплошная бессмыслица. Он проснулся в темноте, оледенев от страха, но потом немного успокоился, вспомнив, что учителя, должно быть, очень ценят его, иначе бы не стали с ним столько возиться, организовывать ему все эти трудности, значит, они не позволят, чтобы с ним случилась беда. Наверное, когда много лет назад старшие напали на него в боевой комнате, кто-то из учителей тоже стоял за дверью и смотрел, следил. Если бы что-нибудь пошло не так, учителя непременно вмешались бы и прекратили драку. Наверное, я мог бы вообще никак не реагировать. Они бы сами совсем разобрались. В игре они на меня давят, измываются надо мной, но это всего лишь игра, и вне ее они обязаны заботиться о моей безопасности. С этой мыслью он снова заснул и проснулся только под утро, когда тихо открылась дверь, и чья-то рука положила на пол приказ об очередном сражении. Конечно, они победили, но это был очень неприятный бой. Комната представляла собой звездный лабиринт, и потребовалось 3/4 часа, чтобы выбить солдат противника изо всех закоулков. Это были леопарды Пола Слеттери, и они никак не желали сдаваться. Вдобавок учителя придумали новый трюк. Раненые солдаты врага оттаивали теперь через 5 минут, как на тренировках, только убитые не воскресали. Первым это обнаружил чокнутый Том, когда его взвод попытались обстрелять только что выбывшие из игры леопарды. Разумеется, армию Эндера таким подарком не наградили. После того, как обе армии оттаяли, Слеттери пожал Эндеру руку и сказал: «Я рад, что ты выиграл. Я хотел бы победить тебя в честном бою». «Пользуйся тем, что дают», — ответил Эндер. «В бою ничем нельзя пренебрегать. Появилось преимущество, действуй». «Да я, собственно, и действовал», — ухмыльнулся Слеттери. «Я такой честный только до и после битвы». Бой длился долго, и завтрак они пропустили. Эндер оглядел свою разгоряченную, взмокшую, усталую армию, столпившуюся в коридоре. «Сегодня все было прекрасно», — сказал он. «У меня нет замечаний, а потому пропустим утренние занятия. Отдохните, развлекайтесь, напишите контрольную». Все были настолько вымотаны, что даже не выказали никакой радости, ни вопли, ни улюлюканий, ни радостного смеха, просто повернулись и побрели в спальню переодеваться. Прикажи он, и они бы ни слова не говоря отправились на тренировку, но Эндеру не хотелось выжимать их досуха. То, что они лишились завтрака, было ровно на одну несправедливость больше, чем нужно. Эндер решил было принять душ, но почувствовал, что валится с ног. Он рухнул на койку прямо в боевом костюме только на минуточку и проснулся, когда уже начался обед. Ну вот, а еще собирался в видеозал. Надо переодеться, поесть и в школу. Он стащил пахнущий потом боевой костюм. Ему было холодно, странно ныли суставы. Не стоило спать днем. Начинаю сдавать. Нельзя себе этого позволять. Поэтому всю дорогу до гимнастического зала он бежал и трижды, без передышки, взобрался вверх по канату, прежде чем отправиться в душевую. Эндеру и в голову не пришло, что его отсутствие в командирской столовой будет непременно замечено. Кроме того, вся его армия как раз сейчас первый раз за день набивала свои животы, не думая ни о чем, кроме еды. И это значило, что в душевой он будет совершенно один и абсолютно беспомощен. И даже услышав, что кто-то вошел в душевую, он не придал этому значения. Стоял, подставив голову под струю, вода стекала по его телу. Он едва различал звук шагов. Наверное, кончился обед. Эндер снова стал намыливаться, или кто-то задержался на тренировке, или он обернулся. Их было семеро, прислонившихся к кафельным стенам душевой и наблюдавших за ним. Впереди, конечно, Бонзо. Многие ощерились, довольные охотники, наконец-то загнавшие свою жертву в угол. Только Бонзо не улыбался. «Хо!» — бросил Эндер. Ему не ответили. Он выключил душ, хотя был весь в мыле, и потянулся за полотенцем. Полотенца на месте не оказалось. Его уже держал один из них — Бернард. Для полноты картины не хватало Стилсона и Питера. Улыбки Питера и наглой глупости Стилсона. Эндер понял, что сейчас-то все и начнется. С полотенца. Слабый, маленький, смешной мальчик нагишом гоняется за полотенцем. Вот чего они хотят. Унизить его. Сломать волю. Что ж, подыгрывать им он не станет. Признать свою слабость только потому, что ты мокрый, замерзший и голый? Эндер стоял ровно, положив руки на бедра, и со спокойной усмешкой разглядывал противников. Потом перевел глаза на Бонзу. «Твой ход», — сказал Эндер. «Это не игра», — ответил Бернард. «Мы устали от тебя, Эндер. Сегодня ты кончаешь школу и вылетаешь на лед». Эндер даже не удостоил Бернарда взглядом. По сути, только Бонзу, хранивший молчание, всерьез жаждал смерти Эндера. Остальные собрались тут так, за компанию, подначивая друг друга на слабо. А вот Бонзо уже давно знал, что ему не слабо. «Бонзо», — мягко произнес Эндер, — «твой отец будет так гордиться тобой». Бонзо напрягся. «Как бы ему хотелось увидеть тебя сейчас, дерущимся в душе с голым мальчиком, который намного меньше тебя. А ведь ты еще и шестерых друзей с собой захватил». «Как это благородно!» — воскликнул Бонзо. «Никто не собирается с тобой драться», — встрял Бернард. «Мы просто пришли поговорить, чтобы ты играл честно». «Ну, проигрывал иногда игру другую. Или, может, побольше». Шестеро засмеялись, но их не поддержали ни Бонзо, ни Эндер. «Гордись собой, Бонито, мой красавчик. Ты сможешь вернуться домой и сказать отцу: о, да, я побил Эндера Виггина. Хотя мне 13, а ему еще нет 10. И всего-то шестеро друзей помогали мне. Но мы все-таки справились и побили его, голого, мокрого. Понимаешь, Эндер Виггин, он такой опасный, такой страшный, что я взял бы с собой 200 человек, если б смог». «Закрой пасть, Виггин», — бросил один из громил. «Мы пришли сюда вовсе не для того, чтобы слушать его трепотню», — добавил другой. «Заткнитесь оба», — скомандовал Бонзо. «Заткнитесь и уйдите с дороги». Он начал стаскивать комбинезон. «Голый, мокрый и совсем-совсем один, так, Эндер? Вот мы и равны. Только с ростом своим я ничего не могу поделать. Но ты же у нас гений, Эндер. Так придумай, как лишить меня этого преимущества». Он повернулся к остальным. «Стерегите дверь, никого не пускайте». Душевая была невелика, отовсюду торчали трубы. Ее когда-то смонтировали как единый блок с водоочистительной системой. Впрочем, в душевой орбитальной станции и не должно быть лишнего места. Тактика казалась совершенно очевидной. Надо толкать противника на трубы, чтобы тот ударился побольнее. Когда Бонзо встал в стойку, сердце Эндера ушло в пятки. Похоже, Бонзо тоже прошел курс самозащиты и, наверное, совсем недавно. У него были длиннее руки, он был сильнее и полон ненависти. Бонзо не станет миндальничать. «Он будет делать все возможное, чтобы я ударился головой», — подумал Эндер. «Постарается во что бы то ни стало повредить мой мозг, и если драка затянется, победит. У него превосходство в силе. Если я собираюсь выйти отсюда, нужно победить быстро и окончательно. Он снова вспомнил то тошнотворное ощущение, когда кости Стилсона подались под его ногой. На этот раз затрещат мои кости, если только я не сломаю его первым. Эндер отступил назад, развернул головку душа в сторону Бонзу и пустил горячую воду. К потолку начал подниматься пар. Эндер протянул руку и включил один за другим еще два крана. «Я не боюсь горячей воды», — вкрадчиво предупредил Бонзу. «Но не вода нужна была Эндеру, а тепло. Жар. Он ведь не успел смыть мыло. Пот сделает тело скользким», — к вящему неудовольствию Бонзу. Вдруг из двери раздался крик «Остановитесь!» На мгновение Эндеру показалось, что учителя наконец пришли ему на помощь, но это был всего лишь Динк Микер. Подручные Бонзу крепко держали его. «Остановись, Бонзу!» — кричал Динк. «Не смей его трогать!» «С чего бы это?» — спросил Бонзу и в первый раз улыбнулся. «Ага», — подумал Эндер. «Ему нравится, когда люди вынуждены признавать его силу, его власть». «Потому что он самый лучший из нас, вот почему. Кто еще будет сражаться с жукерами? Ведь только это имеет значение, понимаешь, придурок?» Бонзу перестал улыбаться. Вот что он ненавидел в Эндере. Все с ним носятся, а до Бонзу никому и дела нет. «Ты убил меня своими словами, Динк. Бонзу не желает даже слушать о том, что я могу спасти мир. Где же учителя?» — думал Эндер. «Неужели они не понимают, что первый же удар может оказаться последним? Это ведь не боевая комната, где никто не может серьезно покалечиться, потому что нет точки опоры. Здесь, между прочим, земная сила тяжести, а пол и стены очень твердые. Остановите нас, иначе будет поздно. Если ударишь его сейчас, значит, ты прихвостень жукеров», — надрывался Динк. «Проклятый предатель, тебя убить мало!» Те шестеро вытолкали Динка за дверь, и теперь его голоса не было слышно. В душевой уже стоял довольно густой туман. Пот струился по телу Эндера. «Пора. Сейчас, пока еще не стекло мыло. Пока я скользкий, и он не может меня удержать». Эндер отступил назад и позволил страху, который ощущал, проступить на лице. «Бонзу, не бей меня!» — взмолился он. «Пожалуйста!» Этого ты и ждал, Бонзу, признание своей силы. Другой бы удовлетворился тем, что напугал Эндера, заставил его подчиниться. Бонзу же лишь уверился, что победа близка. Он занес ногу, будто желая пнуть Эндера, но в самый последний момент сгруппировался и прыгнул. Эндер разгадал его намерение и наклонился, чтобы лишить противника равновесия, если тот попробует схватить его и швырнуть на трубы. Жесткие ребра Бонзу ударили Эндера прямо в лицо. Руки противника скользили по спине, пытаясь за что-нибудь ухватиться, но Эндер без труда вывернулся, и вот уже он свободен, хотя и рядом с врагом. Классический удар в таком положении — вогнать колено в пах противнику, но здесь нужна точность, а главное, Бонзу был к этому готов. Он уже поднимался на цыпочки и отводил бедра назад, чтобы Эндер не смог дотянуться до него. И даже не глядя вверх, Эндер понял, что Бонзу сейчас наклонился к нему совсем близко, практически дышит ему в волосы. И вместо того, чтобы бить в пах, Эндер оттолкнулся от пола мощно, резко, как отталкивался от стены в боевой комнате, и врезался макушкой прямо в лицо Бонзу. Эндер отлетел назад как раз вовремя, чтобы увидеть, как Бонзу отшатнулся. Из носа у него текла кровь, а на лице застыла гримаса боли и удивления. Теперь можно было спокойно уходить. По сути, бой закончен. Вот так после первой крови он ушел когда-то из боевой комнаты. Но тогда придется драться снова. Снова и снова, пока не кончатся силы, не ослабеет воля. Есть только один способ покончить с этим раз и навсегда. Причинить Бонзу такую боль, чтобы в дальнейшем страх, поселившийся в нем, был сильнее ненависти. Эндер прислонился к стене, потом подпрыгнул и оттолкнулся руками. Его ноги ударили Бонзу в грудь и живот. Эндер перекувырнулся через голову, приземлился на четвереньки, перевернулся и скользнул между ногами Бонзу, и вот тут... Выбросив ногу вверх, он врезал ему в пах, точно, сильно и жестко. Бонзу не закричал от боли. Он вообще никак не отреагировал, как будто Эндер ударил не человека, а предмет мебели. Он пошатнулся, упал на бок и растянулся прямо под струей кипятка, льющегося из душа, и даже не попытался сдвинуться в сторону, хотя наверняка ошпарился. «О, Господи!» — воскликнул кто-то. Дружки Бонзу кинулись выключать воду. Эндер медленно поднялся на ноги. Кто-то накинул на него полотенце, это был Динк. «Пошли скорее отсюда», — сказал он и поволок Эндера в коридор. За спиной послышалось звонкое клацанье ботинок, спускающихся по лестничным ступеням. Взрослые. Торопятся. Сейчас сюда сбегутся учителя, врачи, чтобы перевязать раны противника Эндера. Интересно, где они были раньше? Ведь все могло обойтись без крови. Теперь у Эндера не осталось никаких сомнений. Он ни от кого не получит помощи. С чем бы он ни столкнулся, сейчас или в будущем, никто его не защитит. Питер та еще сволочь, но Питер прав, как всегда прав. Только власть причинять боль имеет значение. Только власть убийцы. Ибо тот, кто не может убивать, становится добычей тех, кто может. И никто никогда тебя не спасет. Динг привел Эндера в его комнату, уложил на кровать. Что-нибудь болит? Эндер покачал головой. Ты сделал его. Когда он схватил тебя, я думал, ты пропал. Но ты таки сделал его. Если бы он продолжал трепыхаться, ты бы, пожалуй, его убил. Потому что он хотел убить меня. Я знаю это. И знаю его. Он умеет ненавидеть сильнее всех нас, этот Бонзо Мадрид. Вернее, умел. Если его не отправят на лед, не вышибут из школы, он больше не посмеет даже взглянуть на тебя и вообще ни на кого. Он выше тебя сантиметров на 20, а выглядел сегодня как больная корова, жующая собственное дерьмо. Но перед глазами Эндера стояло лицо Бонзо, каким оно было, когда Эндер ударил его в пах. Пустые, мертвые глаза. Он уже кончился тогда, потерял сознание, глаза его были открыты, но Бонзо уже не мог думать, не мог двигаться. Остался только глупый, пустой взгляд. Ровно такой же был у Стилсона, когда я с ним покончил. «Но он как пить дать, отправится на лед», — продолжал Динг. «Все знают, что это он начал драку. Я видел, как он встал и вышел из командирской столовой. И только секунды через три я сообразил, что ты не приходил на обед, а еще с минуту выяснял, куда ты делся. Я же предупреждал, никуда не ходи в одиночку. Прости, его просто обязаны вышибить. Он давно нарывался на неприятности, а теперь его вонючую честь засунут ему в задницу». И тут, к удивлению Динка, Эндер заплакал. Лежа на спине, он все еще мокрый от воды и пота, давился рыданиями. Слезы текли из-под закрытых век, но оставались незаметными на влажном лице. «Что с тобой?» «Я не хотел делать ему больно!» — выкрикнул Эндер. «Ну почему он не мог просто оставить меня в покое?» Он услышал, как почти беззвучно открылась, а потом закрылась дверь, и сразу понял, что это очередной приказ о сражении. Открыл глаза, ожидая встретить полумрак раннего утра, наверное, еще нет и шести, но было светло. Он лежал на койке голый, а когда пошевелился, понял, что простыня мокрая. Глаза припухли и болели, часы компьютера показывали 18:20, тот же самый день. Мы сегодня уже сражались, причем я дважды. Эти гады прекрасно знают, через что я прошел, и все равно... Уильям Би, армия грифонов, Тало Момо, армия тигров... 19:00.